Жиденев не знал, что наследник вел о нем разговор с дядюшкой, Михаилом Павловичем, командиром гвардейских частей. Оба решили постараться всеми силами избежать темного пятна на гвардию. Призванный к ответу командир полка генерал Саллос откровенно трусил и поспешил сказать, что полковой суд принял решение предложить Жиденеву выйти из полка. Впрочем, постель и белье ему послали из казармы. Михаил Павлович не любил темнеть и не терпел ожидания опасности. Поехал в Зимний дворец к вечернему чаю и напрямую спросил брата о поручике гренадерского полка. «Я читал его ответы», — ответил Николай. «Я доволен. Это честный офицер, которого низкие люди пробовали впутать в какой-то заговор. Впрочем, Орлов позже скажет все». На утро четвертого дня Жиденеву дали, как обычно, чаю с сухариками, а потом отвезли к Орлову. «Меня прислал государь-император успокоить вас». «Любезно», — сказал Орлов. «Государь велел сказать, как вы чисты и неприкосновенны, точно таким же и выйти отсюда. Вас принимает участие великий князь и наследник», — со значением добавил он. Всю ночь Жиденев стирал перчатки, присланные ему из полка, едва тер под утро. А как рассвело, его в полной парадной форме привезли в Зимний дворец. Ждать пришлось порядочно. Ровно в полдень в Салтыковский подъезд вошел Орлов. «Пойдем к государю». Отстав почтительно на шаг от графа, Жиденев шел по лестнице, по анфиладам залов, с изумлением замечая, что встречающиеся по дороге низко кланяются не только Орлову, но и ему. «Я тебя желал видеть, успокоить, утешить, обнять», — сказал царь. Сделав шаг вперед, он протянул правую руку, и Жиденев бросился на колени и прильнул губами к руке. «Что ты делаешь ко мне?» — показал царь на свою грудь и мягко, повелительным тоном добавил, и прямо в губы. Жиденев обнял царя и получил троекратный поцелуй. «Служи так, как служил. Все будет хорошо. Благословляю тебя». И перекрестил. «Ступай к великому князю и скажи, чтобы он тебя расцеловал». В Михайловском дворце Жиденев получил еще и великокняжеский поцелуй. Расспросив его о деталях, Михаил Павлович задал непростой вопрос. «Не нуждаетесь ли в чем, ваше императорское высочество? Я имею престарелую мать. Соблаговолите уверить ее, что сын ее не запятнал присяги верноподданной». «Это все?» «Да, ваше высочество». Так же ответил и наследнику, добавив, «я доволен и малым пособием от матери». Тем не менее, от великого князя позже прислали 1000 рублей. Жиденев отослал их назад. Военный министр граф Чернышов прислал матери Николая Николаевича Жиденева письмо от имени государя-императора, сообщая ей о верной службе сына. Велико же было изумление Жиденева, когда в первом письме от матери, полученном после ареста, он прочитал описание сна в тот день, когда его припроводили в жандармское узилище. «И вижу я, любезный друг мой Коленька, что в картофельной яме нашей на заднем дворе что-то есть, не картофель, а человек вроде. Подхожу и, представь, вижу тебя в парадной форме с саблей на дне ямы. Кто же посадил тебя, спрашиваю, а ты молчишь. Уж не случилось ли чего с тобою? О, вещие сердце матери!» Глава 6. Война. Это была неудачная война, к которой Россия не была подготовлена ни в каком отношении. И все же ничто не бесполезно в истории. Ненужная, злосчастная восточная война, как открывшийся нарыв на теле, пробудило от долгого застоя русское общество. Не будь ее, хотя думать так жестоко, Россия долго еще оставалась бы в состоянии дремы, пробуждение от которой чем дальше, тем было бы тяжелее.